как и Эва, как Каин, как Иуда и Наполеон. Я тоже был воспитан в ложной вере, что мы творцы своей собственной судьбы, источник всякого эгоизма или преступления. И я вижу, как элита мира хвалится, что контроль над историей принадлежит только им, над толпами, которые они держат в лишении. Когда болезни и предательство их валюта. Я читал, как философы оскорбляют твое творение. Я слышал, как драматурги преклоняются перед убийством глупых политиков, обещавших счастье, журналистов, которые часто забывают о любви. Я проповедовал заблудшей молодежи, воспитанной в капризных желаниях, поддерживаемой их покинутыми матерями. Я совершил покаяние за их судьбу, потому что я творил чудеса во имя твое. На этой красной пустыне я делаю твою веру своей биографией. Над религиями, верованиями и философиями, как святой Петр, я должен освободить многих других. Верованиями и философиями, как святой Петр. Петр, я должен освободить многих других.